Глава 23. Выслушав Вороновского, я откинулся на спинку сиденья и на всякий случай вцепился в ручку двери. Пристегиваться перед кавалерийским наскоком казалось мне дурной затеей. «Отлично, дави на газ». Моя лучшая улыбка почему-то ни капли не взбодрила баронетта. Напротив, он весь как-то напрягся и чуть отодвинулся от меня. «Ты с ума сошел? Собрался объявить войну князю?» «Если боишься, выходи, сам поведу. Заберем тебя на обратном пути». «Хоть вы ему скажите, это же самоубийство», — обратился он к моим девушкам. «Рорк пришел за мной в мир демонов. Не бросил, когда я превратилась в суккубу и позволил жить свободной жизнью. Бывшая эльфийка тесно прижалась ко мне с левой стороны. Я пойду за ним куда угодно, хоть в варп. Я не умею произносить красивых речей, зато отлично научилась посылать. И если не хочешь отправиться в глубины бездны, заткнись и веди, или проваливай», — грозно заявила Мина. По рыжим волосам нервничающие дриады пробежали электрические разряды. Вороновский немного пожевал губы, громко вздохнул и решил последовать ценному совету. Он окружил себя максимально мощным барьером на пике своих возможностей и решительно втопил педаль газа. Благодаря бурлящей в крови ярости, чертов князь, я легко соединился с паршивой защитой на воротах и лишил плетения энергии. Лишь когда мы протаранили их и ворвались на обширную территорию, я понял, что это была сигнализация. Наше появление оказалось полной неожиданностью для собравшихся во дворе людей. О, а вон фургон, который совпадает с описанием Сати. Самой эльфийки, правда, нигде не видно. Минутку. А что это за извивающийся сверток лежит у них в ногах? «Сдается мне, судари, что вы украли мою собственность». Я первым выскочил из машины с топором наперевес. Светящееся алым лезвие вместе с мощной волной негативной энергии вогнало разбойника в ступор. «Предлагаю сдаться по-хорошему, тогда я сохраню вам жизнь». «Бей арчатину!» – неожиданно взвизгнул самый крупный громила. «Навались, братцы, всех не перебьет!» Очнувшиеся от оцепенения разбойники ударили целой серией мощных, но примитивных заклинаний. Сразу вскрылись минусы моего особого дара. Я банально не успевал вытягивать силу из всех плетений сразу и поглощать их, и мой барьер быстро лопнул под их напором. К счастью, атаковали только меня, и остальные не пострадали. Выждав несколько секунд, Мина и Вороновский разом ударили по одной цели – магу в узкой треугольной шляпе. Яркая молния разрядами перешла на замерцавший барьер, а огненный столб прорвал защиту и превратил человека в вопящий факел. «Я защищаюсь, ты нападаешь!» – выкрикнул баронет, вставая перед дриадой. Несколько магов переключились на него, забрасывая комбинации каменных кольев и огненных лезвий, отчего барьер юноши ощутимо затрещал. «Быстрее! Стараюсь!» Дриада готовила сложное заклинание. Между ее ладоней возникла сверкающая электрическая сфера, крутящаяся с громким треском и постепенно прибавляющая в размерах. Когда она достигла размера арбуза, Мина швырнула ее между несколькими магами, и во все стороны ударили сияющие молнии. Никого не убило, зато они бросили все силы на собственные щиты, и Вороновскому стало полегче. Кира, увы, оказывала больше моральную поддержку. Суккуба благоразумно держалась в отдалении, поскольку прекрасно понимала, что не успеет добежать до врагов, не превратившись в груду углей. А нет, рановато про ее благоразумие упомянул. Она вспомнила глупую байку Вороновского и скинула с себя одежду, еще и закричала, привлекая к себе внимание. Ударившая от суккубы волна очарования была видна лишь мне. Багровый туман захватил головы нескольких магов, пренебрегающих ментальной защитой, и превратил их в пускающих слюни идиотов. Все это заняло не больше нескольких минут, за которые я успел несколько раз спасти Мину своим щитом, разозлиться и взревновать. Представив, как Киру касаются грязные лапы этих хренов, заревел так, что живо сбил с разбойников оцепенение, заменив его на мокрые штаны. Сорвал с себя горящий костюм и побежал на них, бешено размахивая топором. Сначала по мне дружно ударили целым арсеналом магических заклинаний. Жар в груди становился невыносимым. Казалось, еще немного, и на ее месте останется огромная обугленная дыра. Повезло, что хрены этого не знали, и когда я пробил кулаком щит первого и опустил топор на его вопящую голову, остальные вздрогнули и побежали кто куда. «А ну стоять!» – заревел я не своим голосом. «Кто первый остановится, того оставлю в живых!» Жаль, никто не купился на столь щедрое предложение. Пришлось устраивать погоню. Я положил троих, к сожалению, насмерть. Сложно контролировать себя в режиме берсерка. Зато Кира смогла повторно использовать очарование и остановить убегающего прямо у ограды. Суккуба поманила трясущегося, как осиновый лист, мужчина пальчиком, и тот покорно подошел к ней. Он пытался посмотреть на меня, но стоило ему отвести взгляд от бывшей эльфийки, как шея с щелчком возвращалась на место. Вороновский с Миной тем временем освободили завернутую в мешок Сати. Выкромыши бездны заметили меня и парализовали. Темная эльфийка выглядела помятой, взъерошенной и очень недовольной, но в остальном не пострадала. Она подошла к захваченному пленнику и с наслаждением врезала ему по яйцам, затем плюнув на корчащегося в муках. «Помнишь все, что обещал со мной сделать? Твою задницу ждет то же самое. Можно я заберу его, когда ты закончишь?» «Посмотрим», – неопределенно рыкнул, глядя на дверь особняка. Все то время, что мы сражались с бандитами, она оставалась закрытой, в то время как у окон ощущались чужие ауры. «Вяжите его и грузите в багажник». «Немедленно поднимите руки и сдавайтесь. Вы проникли на территорию князя. Единственное предупреждение». Стражники появились совсем не оттуда, откуда я предполагал. Они высыпали на задний двор и оббежали здание кругом, из-за чего выглядели запыхавшимися. Я быстро оценил обстановку. Несколько сильных магов прятались за спинами выстроившихся в линию воинов. Увешанные защитными и атакующими артефактами, они сияли, как новогодние елки, но куда больше опасений вызывали их копья. Как по мне, не самое удобное вооружение, но сейчас оно подходило как нельзя лучше. Так себе идея бросаться с топором наперевес на ощетинившийся строй. С другой стороны, а сколько им вообще платят? Станут ли они погибать за копеечную зарплату? «Всех порву. Один останусь». Одна лишь мысль, что этот человечишка осмелился меня грабить, вернула состояние первобытной безудержной ярости. Голыми руками, на мелкие куски. Я побежал прямо на них, игнорируя несколько впившихся в кожу боевых заклинаний и разрывающую головную боль из-за переполненного резерва. Не успел их рассмотреть. С моей стороны они выглядели как череда ярких вспышек. Самый умный воздействовал на землю, спешно возводя между нами стену и заодно отправив в полет каменный град. Да, при контакте с моей антимагической аурой они теряли энергию, но все равно было больно. И хорошо, боль только подстегивала мою ярость. Я заскочил на вал одним прыжком, от души влил в свой топор накопленную энергию и швырнул его в геоманта. Ух, взрыв получился что надо. Мощная волна негативной энергии накрыла защитников, в небо ударили столбы багрового пламени. От топора остались одни воспоминания, зато в месте его падения образовалась воронка с искореженными телами. Как и обещал, прыгнул на строй смешавшихся выживших и начал щедро угощать их своими кулаками, вбивая черепа в позвоночники или разламывая хребты. По коже вновь побежали волны раскаленных мурашек. Выжившие маги издали атаковали новыми заклинаниями. С огромным трудом вспомнил базовое плетение и швырнул в них огненный шар размером с лошадь. Новый мощный взрыв сотряс землю, вспыхнули ближайшие деревья. Из окон особняка повылетали все стекла и, кажется, загорелась крыша. Я продолжил раздачу стуков, пока желающие резко не закончились. Пришел в себя посреди выжженного поля в окружении трупов врагов, весь перемазанный сажей и кровью. Ну точно, варвар-берсерк, мать его. «Ты такой... ух!» Подбежавшая ко мне Мина не удержалась и погладила по груди. Ее взгляд обещал весьма бурную ночь. Да и от Киры с Сати исходили такие же волны. «Нужно выходить. Срочно». Оказалось очень тяжело не повалить дриаду на землю и не овладеть ею, пришлось взывать к здравому смыслу. Вспыхнувший пожар радостно поглощал сад и облизывался на дом. Еще несколько минут, и мы окажемся в огненной ловушке. Не знаю, оставались ли еще в доме солдаты или дворяне, больше нас не пытались останавливать. Я сам сел за руль и быстро выехал на дорогу, а с нее на тракт. У городских ворот нас ожидаемо встречал усиленный отряд полиции. Какой-то лейтенант бесстрашно встал на пути у несущегося на него бронированного внедорожника, призвав хлипенький барьер. Я бы его и без антимагии сшиб, но решил пожалеть восторженного молодого дурачка и плавно нажал на тормоз. Бампер легонько ударил его по коленям, заставив упасть назад и забыть заранее заготовленную речь. «Вы сбили меня!» – как-то по-детски надулся он. «Точно, совсем недавно училище закончил». «А чего ты прямо на дороге застыл? Еще б немного, и переехал бы тебя, и не заметил». Я решил не открывать дверь и высунулся из окна, не обращая внимания на напряженных полицейских. Некоторые держали руки на стреляющими молниями жезлах. Глупо, им бы больше помогли арбалеты. «Так это... вы арестованы за нападение на князя Могучего!» Он быстро встал и уставился на меня, грозно нахмурив брови и тыкая пальцем. «Выйдите из машины!» И вот что с ним делать, с идиотом? Устраивать еще одну бойню не хотелось. В отличие от разбойников и людей князя, местные полицейские не причастны к плохим делам. Значит, включаем дипломатию. Поорочи. «Палец убери, а то сломаю», – дружелюбно оскалился я. Паренек побледнел и убрал руку, но продолжил стоять на своем. «Молодец. У меня нет времени сидеть в камере и ждать, пока вы разберетесь в ошибке. Я орк занятой. Сейчас позвоню своему адвокату и инспектору Подлякову. Они все разрулят. Тебя устроит?» «Да. Вон там остановитесь», – он указал на небольшую площадку перед бетонным укреплением. «И выйдите из машины». «Если я выйду, ты сильно расстроишься. Видишь на мне какую-то одежду. Все, между прочим, сгорело. Точно хочешь рискнуть?» Подавленный моими железобетонными аргументами и нежеланием получать гору комплексов, он окончательно сдался. Генрих примчался через 10 минут и устроил настоящий разнос. Гоблин кричал что-то о дворянской неприкосновенности и что арестовывать меня должен либо уполномоченный советом, либо как минимум граф. Большинство полицейских резко испарились, оставшиеся делали вид, что вообще оказались здесь случайно. Пограничники злорадно скалились. Градус напряжения резко спал, а я сидел и думал, зачем было устраивать такую тупую ловушку. Единственный возможный ответ мне не нравился, чтобы потянуть время для настоящего удара. В то, что князь спустит ситуацию на тормозах, я не верил. «Инспектор обещал скоро прибыть», – заявил Генрих, устраиваясь на переднем сиденье. Задний оккупировал я с тремя девушками в тесноте да не в обиде. «Там разберемся со всем. Что ты вообще натворил?» Люди князя напали на аукцион, забрали выставленные мной украшения. Сати проследила за ними до особняка, дальше связь пропала. Мы поехали ей на выручку, они сопротивлялись. Я чуть пожал плечами и посмотрел на Вороновского. «У меня плохое предчувствие. Давай к моему дому скорее». Баронет послушно завел мотор к неудовольствию гоблина. Генрих заворчал, что я только усложняю ситуацию, но решил не спорить. «Надеюсь, у тебя есть какие-то доказательства? Одних слов будет недостаточно. Нападение на князя – серьезное преступление. Ему даже полиция не понадобится. Сам тебя уничтожит, когда вернется». «Он разве не в Твери?» – проигнорировал его слова. «Посмотрим еще кто кого. Хотя, конечно, сегодня я чуть не проиграл нескольким обычным магам. Следует быть осмотрительнее. Окажись они чуть посмелее, и закончилась бы моя история в новом мире». «Конечно нет. Скорее всего, раздавал указания дистанционно. Или вообще спихнул все на сына». «Или он может вообще не знать о происходящем», – задумчиво протянул я. «Ну, теперь-то точно узнает», – хмыкнул гоблин и вернулся к прошлой теме. «Так у вас есть доказательства? Или мне пора переходить к рекомендациям, как лучше залечь на дно?» «А ты это можешь?» – улыбнулся. Заметив недовольство Генриха, похлопал его по плечу. «У нас позади жестокий бой, который на фоне завтрашнего покажется детским садом. Дай немного расслабиться». «Если не выпутаешься из этой ситуации, Рорк, боюсь, тебе конец. Инквизиция не станет заступаться за тебя перед князем или потребует в качестве платы слишком много. А еще...» Раздраженный гоблин явно собрался попугать нас, но тут не выдержал Мина. «Не принимай нас за идиотов». Рыжая девица всячески показывала свою оскорбленность в лучших чувствах, хотя это вообще-то была моя идея. «Мы записали все на видео, и в багажнике лежит пленник». «Так это же отлично! И нужно было так мучить старика!» – просиял адвокат. «Нужно немедленно вести его в полицию. Зафиксируем его в системе, дадим делу ход и не только закроем все обвинения, но и получим хорошую компенсацию за нападение». «Князь сейчас волнует меня гораздо меньше, чем...» Я вовремя прикусил язык. Гоблин ведь не знал про архидемона, и что, возможно, на днях начнется новая эпоха хаоса. «Сначала домой, нужно кое-что забрать, потом поедем по твоим делам». «Я пока напишу пару писем. И срочно отправьте мне это видео, а то вдруг оно исчезнет». Гоблин картинно схватился за сердце, прежде чем застучать по экрану. Мина кивнула и достала телефон. Мы уже раскинули копии по своим и залили его на облако, но перестраховаться никогда не помешает. Когда мы подъехали к дому, я понял, что был прав. В арендованном доме кто-то был. «Сати, Кира, вы с заднего двора. Мина, Ворон, прикрывайте». Понял, что на автомате присвоил прозвище баронету, когда он сморщился, словно от кислого лимона, но давать заднюю было поздно. «Генрих, сиди в машине». «А я никуда и не собирался», – проскрипел гоблин, закрывшись изнутри. «Давайте быстрее, мне скоро в суд». Наиболее вероятным вариантом казалась новая попытка поджечь мой дом. А что, один раз сработало же, почему не сделать снова? Поэтому я сильно удивился, когда вместо очередных кандидатов в гроб наткнулся на кухне на высокую стройную арчанку. Если бы не зеленая кожа, изящные клыки и выпирающие мускулы, не отличить от эльфийки. Я на мгновение забыл, зачем вообще пришел, одновременно ощутив напряжение в паху и как потекла тонкая ниточка слюны. Не понял, что это со мной такое? Где мой самоконтроль? А ты вообще не изменился. Все так же не запираешь замок. Незнакомка явно знала меня, что сильно усложняло ситуацию. Хотя нет, раньше ты не путался с эльфами. «Я Дриада», — мгновенно завелась Мина. «А ты кто такая, лягушка говорящая?» «Как ты меня назвала?» Вокруг арчанки задрожал воздух. «Да она маг ничуть не слабее Мины. Сейчас я тебе язык вырву и засуну в...» «Довольно». Я встал между девушками и выпустил силу. «Мина, позови остальных. Заберите вещи Киры и припасы в дорогу. Как разберемся с Генрихом и полицией, сразу поедем». «Хорошо, дорогой», – нарочито громко ответила Дриада и показала удивленной арчанке язык. Еще и ушла, активно покачивая бедрами. «Ты и она? Серьезно?» – незваная гостья закатила глаза. «И что значит полиция? Во что ты опять вляпался?» «У меня нет времени на долгие разговоры. Все под контролем. Я решил не рисковать и говорить максимально сжато, пока не узнаю, кто передо мной». «Оно и видно. С каких пор ты записался в нудисты? Еще и вымазался непонятно где». Она и не думала сбавлять обороты, начиная меня раздражать. «Рорк, я с тобой говорю». «Если хочешь, приходи в понедельник в академию, поболтаем за обедом. А пока, будь добра, покинь мой дом», – почти дружелюбно заявил я, указав на дверь. «Как скажешь». Арчанка и не думала спорить. Она прошла мимо, высоко задрав нос и громко фыркнув, посмотрев мне между ног. Отец об этом обязательно узнает и не обрадуется. «Да плевать я на него хотел», — совершенно честно заявил, ввергнув незнакомку в глубочайшее изумление. «Упс, кажется, у орков не принято так говорить. Попробуем смягчить пилюлю. У меня здесь война с князем, демонами, полицией, инквизициями. Плюс я преподаю в академии. Извини, времени нет». А еще помыться хотел перед выездом за стену. «Стоп, что?» От ее громкого звонкого смеха натурально затрясли стекла. «Мир точно сошел с ума. И ты собрался за стену? Это же самоубийство. Я еду с тобой».